«Кто таков?» — спросил меня дьяк, и усишко подкрутил под кривым носом. «Асафий Миловзоров, слоновый учитель». Дьяк зрачки напружинил, щеки надул и дохнул с напером. После окинул меня зраком голодным, головой мотнул на дверцу низенькую справа и рек. «Туда!» Согнулся я, чтобы притолку лбом не сбить. Шагнул в каморку чуть моей поболе. За столом подьячий тоже шуршал пером по бумаге. Инда взмок от старания. И глаза вниз держал, будто меня и не было. Волосья жирные, ровно маслом коноплянным смазанные. Персты долгие, жилами набухли. Знать много, писать доводилось. Водил он пером и водил крапивное семя. А я стою и тоже свое дело делаю. Молчу. И с пятки на пятку переминаюсь. И мне хорошо. В холодные зубами стучать не надобно. Тут натоплено до жару, а жар костей не ломит вестимо. Кинул на меня глаза дундук канцелярский, и я охолодел. Не дундук то был, а крыса. Вот-вот набросится и схавает со всеми костями, а пуговицы выплюнет. Как он глянул, так побелел я, аки судак, со страху. Припомнил, как он буренку нашу отвязывал. Как с ружьишком стоял промеж Армаев Сеньки-каторжника. Санька Кнут Федькой его звал. Стало быть, Федька-то в тайной канцелярии состоял, а у Армаев лазутчиком Ушаковским. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. — Асафий Миловзоров? — спросил Федька. И голос его, аки треснутый колокол, прозвучал запомин души моей. Огладил он свои персты жильные и обратно на стол уложил. — Оголодал в холодной? — спросил он сызнова меня. — Благодарствую, — ответил я. — Потчевали мясцом и ситным. — Сколь ты мяса не нюхал, про то я знаю. Федька хмыкнул, встал, открыл шкаф. И на столе, будто у цветочка лазоревого, появились семга, лимоны, телятина, горошек, брусника. Не боись, я тоже с утра не емши. И штоф выволок из того же шкафа. Вон сколько бумаг. Все подписать надобно. А не напишешь, с должности выгонят. Пойдешь побираться. А у меня сыны... И дочка мал-мала меньше. Разумеешь? Как не разуметь? Ешь! Федька вилки и ложки у тарелок устроил. Ножик давай. Взял я в правую руку нож, в левую вилку, телятину разрезал и в рот отправил, брусничкой закусил. Ладно, у меня так вышло. Федька насупился и тоже ножом заработал. Едим мы и друг на дружку поглядываем. «Горошек чать со стельнинской мызы?» — спросил я. «Отколь знаешь?» «Да с принцессой Анной Леопольдовной я его из одной тарелки уминал. Вкусен, только с моего огорода лучше». «А у цесаревны что едал? Тебе и не снилось? Шалейн по-русски... Тертый рог в студне. Где салфетки-то? Салфетки? Федька, хрясь меня по варе. Вот тебе салфетка. Благодарствую, — ответил я Федьке. Рыло твое я в раз угадал. А подьячий хрясь меня сызнова. Худо твое дело, — сказал он. И вилку в правую руку устроил. Не хуже твоего, — ответил я. Федька хотел меня рукой достать. Да только шатнулся я назад, загреб его, к нему и вернулась пустой. Чего ружьишком-то не запасся, вор нечестивый? — Не храбрись, Миловзоров, — ответил Федька. — Виселица тебя ждет по твоим делам. Иль топор да плаха. А по твоим в нужник тебя головой надобно, чтоб своего же дерьма нажрался парашник. Мели, мели. прознает Санька Кнут, что ты Ушакову служишь. Прознает, да не от тебя. Будешь на цесаревну показывать, отпустят. Не будешь. Федька ребром ладони по горлу провел. А чего ж на нее показывать, спросил я и скумекал, что попал аки кур в ощип. Вот отчего меня 5 дней держали в холодной, а ныне подчивали телятиной с брусникой. Послух нужен был супротив цесаревны. Видать, нет у них ничего, чтобы цесаревну уличить. Что заговор супротив правительницы готовила, что со шведами тайную связь держит и французами не брезгует. Да не было такого, сказал я. А и было, откуда мне знать? Розыск устроим, кнуты, а после дыба со встряской. Признаешься, 100 червонцев новеньких получишь. В Синедрионе Иуде за то, что предал Христа, 30 серебряников дали, а мне 100 золотых червонцев сулили. Знать, взыграла измена, ежели надбавка к ней такая. За что на дыбу-то? Хотите силком, чтоб я ошептал душу безвинную? За что? Вот у меня сказка. Федька из стола бумагу вынул. Я ж тебя не пугал, когда говорил, что виселица тебя ждет. Тут все про тебя написано. И послухи руку приложили. И что же в твоей сказке записано? А вот приложишь руку к другой бумаге, тогда и скажу. Про что твоя сказка? Не буду. Воля твоя, тебе же лучше хочу. Вывели меня конвойные в заседание тайной канцелярии. Предстал я перед самим генералом Ушаковым. Покрестился на образа, отдал поклон генералу, как когда-то мой дед Рамадановскому. И надо ж такому быть, что и Ушаков спросил меня сперва. «Что за самокип такой у тебя?» «Воду кипятить, ваше высокопревосходительство?» «Почему не принесли?» — спросил граф. «Не нашли, ваше высокопревосходительство?» «Вот, думаю, не зря я после встречи с Куцем упредил дядю Пафнутия заховать самокип подали». «Лоботрясы!» — пробурчал генерал. «Ничего поручить нельзя». «Миловзоров, что ты делал в лесу?» Лето 1939 года, 26 дня месяца июня. Наверное, чайком баловался, ваше высокопревосходительство. С кем? Да 2 слишком года прошло с той поры, разве упомнишь? Врешь, смерть вонючий. Ваш подьячий Федька должен помнить. Он среди воров обретается, почитай, 7 лет, а у вора память надежнее. Пускай нонче вам послужит, ваше высокопревосходительство. Ты, скотина, забыл, с кем говоришь? Генерал из кресла встал и ко мне подошел. Дворцовое довольствие крал? Крал. Леса 7 лет горят. Кто поджигал? Ты своим самокипом. Знаешь, как с вором Стенькой Разиным поступили? Знамо дело, ваше высокопревосходительство. Однако намина сунт одиоза. Что? Граф Ушаков вперился в меня облупнем. По что имя Стеньки в суе поминать? Не ровни я ему. Граф загрохотал от смеха, инда слезы из глаз брызнули. Он их платком стал утирать. Но и уморил ты меня, латинист-лапотник. Право, уморил. Граф высморкался. «Кто ж тебя латыня обучил?» «Барин мой покойный. Его тоже в вашей канцелярии пытали, как и деда моего». «Сознался тебе сей Ванька из Аркадии?» — спросил генерал Федьку. «Нет, ваше превосходительство». «В застенок его. Пусть на своей шкуре узнает, что такое дыба». «Больно боек. Распустили, сволочь». На казенных харчах она и охамела. Как Федька обещал, так и вышло. Да что там, барин мой покойный? Патриарха Филарета тоже к пытке привели. подняли по велению царя Бориса, царство ему небесное, на дыбе и кнутьями били, а после силком постригли. Чего уж мне печаловаться было? Причащусь и я. Покуда вели меня в застенок, я все в догад не мог взять. Ежели я вор, чего же в тайную канцелярию сволокли? А коли в заговоре с цесаревной, по что генерал вину мою утаил? Иль цесаревна успела с ним столковаться, а потому как мужик он хитрый, себе на уме, как и она сама, козыри свои до времени не кажет, и нашим, и вашим сулит, покуда талан ему не выйдет. Вот и помалкивает, чтобы всей варе в лужу не рюхнуться. А важника Макара к присяге подвели, чтобы на меня показать. Видно, Куций поработал те 5 дней, что я в холодной сидел и зубами клацал. Про самокипы пожары, поедавшие леса столь годов, в круж Питера, до такого и при царе Алексея Михайловича церковники не додумались. А Петька Куций додумался, и байку оную Федька и граф в дело пустили. Для чего нашли поджигу? Чтобы цесаревну изветить. Ох, мыслил я, Елисавет Петровна, подвел бы я тебя под монастырь, как пить дать. Вот тогда бы ты, думая, на ветке ховала, да с Елисавет подавала, аки сова мудрая. Не будь я Ваньком из Аркадии, кою кикимора да сержанты порубали давно, и хозяин лесов и гор козлиного бога пана извели ко благу державному, не духом кротости, а палкой покости. Не 50 рублей мне бы за донос пожаловали, а 100 золотых червонцев, верно, с ликом сына моего. Доставили меня солдаты к кирпичному сараю. Федька назади шагал, с кожаной сумкой под мышкой, и все посвистывал. Видно, про себя рассуждал, что возьмет меня, ежели не мытым, так кадством. Ему-то не впервой. Ведал, что коли добра молодца загоняешь, как волка, так будет овца. Сарай схож был с храминой слоновой, только за место бревен кирпичи, тябло медное над крыльцом, да и двери не как ворота, однако из дуба и с чугунными петлями. Сколь я тех дверей прошел, от родимой избы до царского дворца, и дощатых, и кованых, и низеньких, ровно в баньке, и высоких, в 2 сажени, как в зимнем. И всякая дверь с норовом, то сама откроется, то дергай ее. Она будто прилипла, то хрипучая, то певучая, или безгласная, то легкая, ровно перышко, то тяжелень, аки жорнов. А та дверь, куда меня втолкнули, была ни тяжелая, ни легкая, ни хрипа, ни скрипа, ни гука, ни звука. Как вошли мы, так она сама и закрыла нас. Федька торкнул 2-ю дверь, та чмокнула, ровно с притолкой целовалась допреж. «Кого привел?» — спросил мужик, что сидел за столом, на коем свеча горела, а сверху из окна свет чуть сочился. На мужике кафтан был зеленый, расстегнутый до пояса. Из-под него рубаха глядела, будто кусок пламени. Держал мужик скудельную кружку с узорной оловянной крышкой, а сбоку раки вареные лежали. «Вора и поджигу из слонового амбара», — ответил Федька. «И куда его определять?» Мужик взял рака, отломил клешню и высасывать ее стал. Федька сумку открыл и бумагу ему подал. На стол из угла петух взлетел и голову тоже в бумагу сунул. Перья на нем так и пестрили черным, желтым, а на шее белым, цветами российского флага. Мужик бумагу сверху донизу оглядел, на рачий хвост перешел. У меня слюни потекли, так раков с пивом в охотку было отведать. — Не сознался, стало быть? — спросил он. И поднес петуху мясца рачьего. Тот вмиг его склюнул. А послухи? Все подписали и к присяге приведены. Мужик схапал кочета под мышку, поднялся и сказал. — Давай в пыточную. — А вы, ребята, — велел он конвойным, — обратно волочите того, что нонче по второму пытали. Повел нас мужик к иной двери. Табасом откликнулась, будто Тимошка на помосте. Как вступил я в пыточную, увидел под потолком брус дубовый, что проходил от одной стены к супротивной, и на нем веревки, продетые в два блока. На стенах кнутья висели, кандалы и какие-то полосы железные, ремни, а на полках жаровни. На скамье, что в дальнем углу стояло, сидели два заплечных мастера без рубах. Кожа на груди у них блестела, будто салом смазанная. Жевали они ржанину с соленым огурцом и волосатыми дланями брыли вытирали. — Что ж ты, Михаил Михайлович, продыху нам не даешь? — Чуток по шабашам, — сказал один и приник к жбану, пил из него в нападку. — А я вас, хорошие, и не гоню, — ответил Михаил Михайлович и пустил петуха на пол. — Петя, Петя, подсюды! — позвал петуха другой кат и накрошил на пол хлеба. Петух неторопко, перебирая боднями, будто шпорами драгун, склевал крошки. Знать, раньше мясо вкуснее было, потому как петух издал долгий кряк, как издавал его петух в Миловзорове, ежели мы кур начинали гонять по селу. Из угла за брусом стон раздался. Глянул я, кто-то в исподнем там лежал на полу, застеленным сеном. — Несите его, ребята, — сказал Михаил Михайлович. Солдаты подняли того и поволокли к выходу. Михаил Михайлович дверь за ними на засов закрыл. Федька устроился за столом, сумку околь положил. Заплечный мастер достал из ведра, что под скамьей стояло, раков, другой кат с полки кружки. — Как кличут-то? — спросил меня Михаил Михайлович. — Асафия. — Садись с нами, рачков поешь, а то после не до них будет. Благодарствую. Под пиво умял я четырех раков, персты о портки вытер и молвил. — Ну что, роздых кончился? — С кнута почнем, — спросил Михаил Михайлович, дернув пальцем правую ноздрю. — С него, — ответил Федька. — Ранее не пробовал? Михаил Михайлович провел большим пальцем по левой ноздре, будто закладывал в свой крючок табаку. — Полсотни отпробовал. Для ровного счету еще полсотни получишь. Скидай рубаху и сапоги. Я оголился до пояса. Думал, ешьте меня, каты добрые. Подвели меня ражие мастера под брус поперечный, толстый, ровно матица в избе. Один повязал мне руки широким ремнем, второй натягивал веревку через блок. Экой ты уволень! — буркнул тот, что за веревку тянул. — Небось, за шесть пут тянешь. Поднял он меня так, что ноги мои на вершок от полу повисли, а другой мне их веревкой связал натуго и взял плеть. — Ты признаешься, что лес поджигал и дворцовое довольствие крал? — спросил Федька. — А может, я еще и шведский лазутчик? Припиши в свою сказку, урывай алтынник. — Начинай, — сказал Михаил Михайлович. — Такой не сознается с первого разу. Парень, хват! Заплечные мастера взялись за плети и стали драть мое мясо кошками. Начал я удары считать, да на 30-м на руках веревка порвалась. Я на пол мешком грянул, чуть лбом об пол не двинулся, еле руки успел наперед подать. — Я ж говорил, что хомут надобен новый, — молвил заплечный мастер. А второй я боком узрел, снял с гвоздя толстые широкие ремни с железными застежками. Они и назывались хомутом. Поди хомуты кацкие тоже отпускали канцелярские скариды, как дяди Пафнутию лошадины. Кат укрепил хомут на петле, мне опять стянули сыромятью руки и подняли на вершок от пола. А как кончили бить, каты сразу к жбану припали. Жарко в застенке было. Дров тайная канцелярия не жалела, как и ложных сказок. Петух от жару клюв откинул, язык высунул. Трепыхался он у него, аки челнок. Ходил петух кругами, будто что соображал. После задрал шею и закукарекал. Снял мастер вязку с рук и ног у меня. Шатаясь, сковылял я в угол, где допреж бедняга пытанный лежал. И упал. Спина огнем горела. В ключицу ровно гвозди загнали. — Ну что? — спросил Федька. — Может, малость поумнел, Асафий? — Нет, — прохрипел я. — Дурак был, дураком и помру. — Вторить будем? — спросил Михаил Михайлович. — Обождем, — ответил Федька. — Он начальству живым нужен. — Попей. Услышал я над собой. Еле повернулся, кат ковш губам моим поднес. Еще виску попробуешь, парень, а уж встряску мало кто держать могет. Иль сознаются, иль на тот свет. — Когда вторить будете? — спросил я. — Когда прикажут. Поволок меня конвой в обрат. Прочухался я и вижу, что лежу на скамье не в холодной, а в иной, такой же темной, однако теплой каменной каморке. Хотел двинуть рукой и застонал. Все плечо скрозь боль прошило и занозой застряло в нем. 4 дня я параши не мог поднять, хлеб с кашицей по часу ел. Молитвы читал, чтоб Господь силы дал устоять перед муками. И просыпался от стона своего. После покрова полегчало. На дворе землю покрыло снежком, как невесту женишком. Молодым счастье привалит в нынешнем году. Однако ждал меня Федька в застенке с Михаилом Михайловичем и обоими катами. И петух, как в прежний розыск, ходил по полу. — Может, покаешься? — спросил Федька. — Коль перед Богом виноват, ему и покаюсь, а перед тобой никогда. — Начинай, Михайло! — буркнул Федька. Каты руки мне назад отвели, накинули за спиной хомут на кисти, и полетел я к небушку. Только ноги мне связали не натуго, как впервой. Мог я маслы свои раздвинуть на 4 вершка. Один кат бревно соженное подкатил и концом промеж ног моих уложил на веревку. А второй стал на дыбе выше тянуть. Хряснули мои кости в плечах. Я только покряхтывал. Испарина выступила на варе и спине. В глазах темень. Кат еще выше меня подтянул. В ногах резь, не стерпел я и застонал. — Не плачь, рыбка! — гыкнул довольно Федька. — Дай крючок вынуть. Боль такая, что ни рук, ни ног своих не чую. — Берешь вину? — спросил Федька. — Нет. Услышал я, как петух запел. И провалился в тьму кромешную. После второй пытки я 2 недели мешком пролежал в каморке. Вставал в прорить, зато обыденкой ведро воды выпивал. Спаси Бог, тюремного служку. Он меня из ковша поил всякий раз, как я кадычил пить. Я все молился да молился, однако сил уже не хватало. Стал я склоняться к тому, чтобы вину свою признать, на самого себя донос написать. Пускай уж рваные ноздри, да три буквицы на варе выжжены, вор и каторга, чем бесперечь муки терпеть. В день апостола Луки открыл служка дверь и кинули ко мне другого сидельца. В темноте разглядел я жилистого мужичка в морской голени, а когда служка свечу засветил, показалось мне в нем что-то знакомое. — Тебя за что? — спросил я. — Отказался присягать Ивану Антоновичу. — Когда же его императором провозгласили? — Вчерась. Вчерась в Кронштадте меня и забрали, но нечто сюда доставили. — Ну, здорово, Максим. Отколь мое имя прознал. У отца Василия в сторожке, помнишь? Максим над скамьей, на кое я лежал, склонился и спросил. А ты кто? Товарищ я убиенного Митьки Сырцова. Как убиенного? Воры на карауле убили. Максим Толстой перекрестился и сызнова спросил. А тебя за что? За воровство и поджог. Сами они воры. У Елисаветы Петровны корону украли. Твоя ли совет сама воровка? Да ты, Максима перекосила. Он кулачок надо мной занес, покачнулся, булдыри на губах выступили. Упал он и стал корячиться в подучи. Я на коленях к двери подполз и принялся стучать. Служка отомкнул. Пресвятая Богородица! Крикнул я служке, чтобы на ноги межеумку сел, а сам руки Максиму прижал своими коленями, схватил ложку из порожней миски и черенок промеж зубов ему втиснул. Побрыкался Максим и начал затихать. — Ложи на скамью, — сказал я. Служка, кряхтя, поволок его и увалил на доски. — Чего его болящего заарестовали-то? Отказался от присяги новому императору. Вот дурак-то. Не все ли одно, кому присягать? Цесаревну Елисафет Петровну пожалел. А че ей жалеть? Все бабы разорвы и халявы. Служка рукой махнул и вышел. Утром проснулся я, а Максима в каморке нет. Служка сказал, что увели его в допросную контору. Неужто его трикратно пытать станут? Не выдержит, как пить дать не выдержит. Минула еще седмица, и опять меня на дыбу поволокли. Бревно промеж ног моих устроили каты, тянуть за хомут к небушку стали. Один кат на бревно встал, прыгнул, тут мои косточки белые вовсе из плечей вышли. Впал я в изумление великое.